Мой зять этого факта подтверждать не станет, так как он все еще служит в этом акционерном обществе, и от этой службы зависит весь его кусок хлеба. Но лучше всего этот факт может подтвердить сама Марья Сергеевна Сонина. Марья Сергеевна? Да. Она поднимет руку Марья Сергеевна на своего возлюбленного. Поднимет? Теперь поднимет. Он, говорят, покинул ее совершенно. Как покинул? Да-с, покинул и женится, говорят, на какой-то не то княжне, не то графине. Мерзавец. Да-с. Какую же... Скорее, скорее, позови сюда Гедмину Федоровну, скорее! Слушаюсь. Владимир Иванович, Владимир Иванович, все наши чиновники очень удивлены таким поступком Алексея Николаевича, зная, сколько лет он любил Марью Сергеевну. Да никогда он ее не любил. Никогда и никого в мире этот человек любить не может. Этот человек до мозга костей своих эгоист и лицемер. Пока та была молода, не дурна собою, женщина она с обеспеченным состоянием, поэтому денег от него не требовала, он клялся ей в своей любви и верности. А теперь, вероятно, приискал себе в невесты... другую дуру с огромным состоянием или с большими связями, что гораздо хуже. Да. Владимир Иванович, не прикажете ли узнать, кто именно эта невеста его? Узнайте, пожалуйста, и мне передайте. Очень хорошо. Ты слышала? Наш Алексей Николаевич бросил свою Марью Сергеевну. Не может быть. Бросил. И женится на... На какой-то не то княжне, не то графине. Бедная Марья Сергеевна. Я воображаю, что с ней теперь происходит. Я думаю, она не переживет этого и с ума сойдет. Если есть из чего сходить. А вы не вздумайте оставлять службу. Это вздор. А при жене ничего. Можете все говорить. Без меня господин Андашевский не может вам сделать никакого существенного зла. Сделает. Сделает то, что я службу вынужден буду совершенно покинуть. Да никогда, никогда. Ну как вы умный человек и не понимаете того? Но если бы он действительно имел глупость вытеснить вас, так вы об этом можете напечатать во всех газетах. Потому что это явное пристрастие, проведение по службе личных антипатий. Не поверьте вы мне, ну поверьте, что господин Андашевский не только не станет вас теперь преследовать, а напротив, он будет вас возвышать. Эх, Владимир Иванович, этого не может быть никогда. Очень возможно. Можно. Мы обыкновенно смелые и деспотичны только против слабых. У нас, конечно, есть власть, чины, кресты, которые мы раздаем, но в ваших руках есть другая сила. И вряд ли не более могучая, чем наша. Это печать. И в руках ваших некоторым образом общественное мнение. И вот ваше прошение об отставке. Это совершенно справедливо, Владимир Иванович. Владимир Иванович, позвольте мне за все, что вы сделали и делаете для меня, позвольте мне служить вам этой печатью, как только не прикажете. Благодарю вас. Садитесь. Но я думаю, что вам не совсем удобно будет писать о нашем ведомстве, так как вы продолжаете служить у нас. Пожалуй, выйдет опять какая-нибудь глупость. Помилуйте, Владимир Иванович, я уже, конечно, ничего сам писать не буду. Но у меня есть много приятелей-фельетонистов, которые напишут все, что я их попрошу. Это прекрасно, это бесподобно. Но я, признаюсь, был бы весьма доволен, если бы по поводу назначения господина Андашевского, который я все-таки считаю величайшей ошибкой графа, в газетах прошла своего рода инсинуация статья. Отчего ли наше правительство так мало внимания обращает на общественное мнение? И на довольно важные посты выбирает людей, у которых на совести есть дела, вроде дела по Калишинскому акционерному обществу, и которые женщину 20 лет бескорыстно их любившую бросают при первом повышении по службе. Понимаете? Чтобы в одно и то же время все было затушевано. Угу. Затушевано. И да. Прозрачно. Понимаю, Владимир Иванович, понимаю. А не прикажете ли еще прибавить, что общественное мнение тем более бывает удивлено, что в подобных случаях иногда обходят людей, истинно призванных на известный пост. Вильгельмина. Да нет, зачем уж это? Я думаю, и того довольно. Слушаюсь. И, пожалуйста, когда будете иметь какую-нибудь просьбу, ну, адресуйтесь без всякого стеснения. Непременно воспользуюсь вашим добрым расположением. Прощайте. Значит, с этой стороны мы дадим господину Андашевскому щелчок порядочный. А потом... Потом ты съездишь к Марье Сергеевне Сониной. А хорошо, мне самой очень хочется навестить ее. Ну, во-первых, навестить ее надобно. А во-вторых, помнишь ли ты это калишинское дело, по которому Андашевский цапнул 300 тысяч? 300 тысяч, однако! 300 тысяч, ни больше, ни меньше. И, как сказывал сейчас Шуберский, прием этих денег происходил на квартире Марии Сергеевны Сониной, и будто бы в присутствии ее. А поэтому она бог знает, какие может иметь доказательства к уличению господина Андашевского. Но если у нее и есть такие доказательства, так разве она скажет об них? Скажет. Потому что она теперь зла на Андашевского за его измену. Да и потом... потом она дура набитая. У нее все выпросить, выманить можно. Главное, нет ли у нее какого-нибудь документика обличающего? Ну, письмеца или записочки? Но если у нее и найдется такой документ, и она отдаст его, что же потом будет? Потом отлично будет. Я 20 таких писак, как Шуберской, найму и заставлю называть господина Андашевского в газетах уже прямо по имени. Более того, я это письмо самому графу доставлю и скажу, что получил его по почте для доставления ему. И граф, разумеется, рассердится на тебя за это, потому что Андашевский все-таки его создание, и потом они уже вместе, вдвоем, начнут мстить тебе и преследовать тебя. Да хоть бы они голову с меня сняли, зато я сделаю это. Мне легче умереть, чем видеть, как это подлипало и плут возвышается.